Глава 64. Вопросы? Ответы. Сейчас я отвечу на вопросы, которые, по моему мнению, у тебя могут ко мне остаться. Почему бывшие возвращаются и хотят со мной секс? На это есть несколько причин. Я не знаю конкретно твою ситуацию и ваши отношения. Смотри сама на эти причины, и ты узнаешь, какая подходит тебе в твоем случае. Первое. Халява. Покажи мне хоть одного человека, который не падок на халяву, и я на него пристально посмотрю. Потому что такие встречаются крайне редко. Мужчина спал с тобой некоторое время. Чтобы затащить в кроватку новую девушку, нужно совершать много действий. Сводить в ресторан, ухаживать, отвешивать смачные комплименты, понравиться ей, и то не факт, что эта девушка будет согласна переспать. Когда-то и ты прошла через его ухаживание. И вы с ним переспали один раз, два и десятки раз. То есть с тобой можно сразу перескочить с первого этапа ухаживания на этап секса. Ты халява в данном случае. Нужно лишь налить в уши тебе, как ты прекрасна, что еще есть чувства, скучаю и так далее. И вуаля, он удовлетворил себя тобой. И может делать это периодически. Читается это легко. Ты сразу увидишь, что он как можно скорее переходит к сексу, а значит, ему от тебя больше ничего не нужно. Отношений в том числе. Вторая причина – сексуальная память. Мужчина прекрасно может помнить твой оргазм, твои стоны, твои движения, твое лицо в экстазе, твои объятия. Он может спать с другой, но так или иначе в голове будет всплывать картинка тебя. Это как музыка. Тебе нравилась какая-то песня? Ты ее слушала 100 раз подряд и потом переключаешься на другие хиты. Но та песня все всплывает и всплывает в памяти, и ты хочешь ее врубить на всю мощность. Потому что работает сексуальная память. У каждого мужчины есть такая вот память, но мы помним не всех женщин, с которыми спали, и не всегда помним именно тех, кого мы любили. Просто некоторые западают в секс-память и остаются там надолго. И возникает очень часто желание повторить. Но часто это невозможно. Девушка далеко, у нее мужчина, ей уже плевать. Но картинка раз за разом возникает в голове, пока не сотрется временем. В этом случае тоже не стоит думать, что у него есть чувства. Это скорее ностальгия. Третья причина – он не хочет тебя терять. Он давно женат, у него есть невеста или он спит с разными женщинами, но его комплексы решают все. Он хочет быть любимым и желанным всех и вся. Даже одна девушка, которая его легко забудет, для него трагедия. Поэтому он будет о себе напоминать и напоминать. Он будет спать с тобой, показывать, что ты нужна просто по причине того, что ты все еще хоть что-то к нему чувствуешь. Сам он может не испытывать никаких чувств к тебе, кроме похоти. Кроме переживания, что ты на него такого прекрасного можешь забить, и кто-то будет лучше него. Поэтому он будет питаться твоей энергией, чтобы не спускать шар своего эго. Потерять тебя для него беда, потому что потеря покажет, что он не идеален и не самый лучший. Четвертая причина. Ну и, наконец, у него есть чувства. Но ты должна понимать, что в этом случае он будет не только с тобой спать, но и пытаться проводить с тобой каждую свою минуту. А если этого нет, то смотри пункты 1, 2, 3. Как повысить страсть в отношениях? Проводите время как раньше. Почему бы на выходных не оставить ребенка у бабушки и не прогуляться по освещенной набережной твоего города, держась за теплые ладони друг друга? Почему бы просто не стоять у светофора, ожидая зеленого света, и не слиться в долгом поцелуе? Что? Так важно стало, а что подумают другие? Ведь раньше вам на это было глубоко наплевать. Просто оба заткнитесь и поцелуйтесь. Просто так. Хватит этих пустых разговоров и молчаливых взглядов в землю, катая бессмысленные мысли туда-сюда. Они вас еще не достали? Почему бы не снять номер в отеле и хорошенько там не постонать, смущая соседей по номеру? А когда в последний раз вы оба стояли и обнимались просто так, вдыхая запахи тел, волос друг друга и нотки сладкого парфюма? А когда в последний раз вы вместе принимали ванну или душ? Когда? Я подозреваю, что очень давно. Все новое — это хорошо забытое старое. Просто нужно начать это вспоминать. Начать делать все то, что вы делали раньше. Почему все это стало чисто символическим действием? Вы, наверное, видели этих стариков. Они держатся за руки и выглядят как голубки, вызывая у прохожих улыбку. Они, в отличие от вас, решили не забывать все эти простые мелочи. И это осталось с ними навсегда. Поэтому, может быть, они до сих пор вместе. Как раскрепоститься в сексе с новым мужчиной? В голове держи несколько идей. Не зажимайся. Выгляди как скромная шлюха и не старайся для него. Пусть он старается и подстраивает тебя под свои нервные окончания. Он член, ты пользователь. Также ты уже, наверное, знаешь, что найти крутого мужика в сексе сложно. Большинство ни о чем. Мне очень много девочек писали: «Встретила любовника и поняла, что муж в сексе ноль». Хотя до этого несколько лет спала с мужем и считала его ого-го. И ты еще должна стараться для того, кто, возможно, ни о чем? Пусть он старается и удивляет тебя. Смотри на него так. Оценивающе. Удиви меня, мэн. Конец фильма. Теперь только ты меня удивляешь, а не я тебя. Я посмотрю, на что ты способен. Это раскрепостит тебя лучше всего. Почему парень смотрит порно, когда в отношениях все классно и секс классный? Давай снимать слои. Что мужчина видит и на что смотрит, смотря порно? Он смотрит на девочку, на ее эмоции, тело, выражение лица, на ее вагину и грудь, слышит ее стоны. Да, он наблюдает за тем, как ей классно, хотя ей может быть отвратительно на самом деле. Это один слой. Все так думают. И часто девушки обижаются. Ты смотришь на других баб, да еще и дрочишь на них. Наверное, представляешь, как ты ее имеешь. Снимаем еще один слой и берем мозг человека. Мозг не понимает, где реальность, а где игра. Где спектакль, а где реальная драма. Для мозга смотреть порно – это то же самое, что находиться рядом с людьми, занимающимися сексом. Как будто ты находишься прямо там. Вот руку протянуть, ты почувствуешь тепло тел этих актеров. Мозг не понимает, что это постановка. Мозг думает, что это реально. И это заводит. Заводит наблюдать за другими. Заводят посторонние. При нем занимаются сексом. Заводит, что его допускают к чужим утехам. Допуск в чужую спальню всегда будоражит. Снимаем еще один слой. И как мы глубоко забрались, Мужчина, смотря порно, так или иначе ассоциирует актеров с собой. Он хочет так же. Он хочет, чтобы он занимался сексом. И за ним наблюдали. Он смотрит на порно-диву и представляет на ее месте, кого бы ты думала? Тебя. Он представляет, как тебя трахает другой. Если ты посмотришь историю его просмотров порно в браузере, то увидишь, что чаще он выбирает те ролики, в которых героиня имеет такой же цвет волос, как и у тебя. То есть мужчина смотрит порно, потому что он как бы находится там, присутствует рядом с чужим сексом, наблюдает или подсматривает. Также он представляет именно тебя в роли девочки в порно. То есть в некоторых случаях он смотрит порно из-за тебя. Ты в ахуе сейчас? И это классно. Женщина немного иначе смотрит порно, но это уже отдельная тема, которую я, может быть, тебе расскажу. Стоит ли просить мужчину, чтобы взял справку об отсутствии ЗППП? Знаешь, если бы мне девочка сказала примерно следующее: «Я хочу тебя, но я беспокоюсь о своем здоровье, поэтому давай, чтобы мы не забивали голову дурными мыслями, сдадим анализы и возьмем справки о том, что мы полностью здоровы». Я бы взял ручку этой девочки и поцеловал бы ее как истинный джентльмен. Потому что это разумно. Потому что только идиот это может отвернуть. Умного это как раз-таки притянет. Это классный тест на наличие работающего мозга у мужчины. И нормальный мужчина его пройдет. Если он фыркает, отмораживается или ведет себя неадекватно, вычеркивай это тупое хламидиозное недоразумение из своей жизни. Почему мужчина долго не кончает? Причин может быть много. От болезни его простаты до чрезмерной одинокой мастурбации. Пару часов назад он, вероятно, разбрасывал свое семя по ванной комнате, а сейчас он в тебе. Бывает. Я хочу донести до тебя, что продолжительный секс не является доказательством того, что ты его не заводишь, и он не может кончить. Доказательством того, что он хочет тебя, является его эрекция. То, что он долго не может кончить, тебя не должно волновать. Причин может быть много. Но с другой стороны, это может иметь психологическую подоплеку. Иногда тебя может тревожить такой момент, что мужчина долго не испытывает оргазм. Он может час долбить тебя бедрами и все не кончать и не кончать. Тогда ты начинаешь думать примерно так. Что-то со мной не так. Я его сильно не завожу, иначе бы давно уже забрызгал всю комнату и вытер член об твою любимую занавеску. А теперь давай пройдемся по причинам. Во-первых, а с чего ты решила, что он не делает так специально? Он же прекрасно знает ваши женские насмешки про пятиминутный секс. И он не хочет быть насмешкой. Он старается для тебя. Он специально представляет, как паук ползет по спине и какие документы на работе он должен подписать завтра, чтобы тебе было в кайф. Да, мы так делаем иногда. У каждого своя физиология, и чтобы не кончить быстро, мы такое себе воображаем. А для этого нужно всего минут 15, и потом в половом члене уже теряется чувствительность, и можно заниматься долго. Долго, чтобы ты стонала дольше. Во-вторых, у нас разная физиология. Некоторые мужчины могут за вечер кончить несколько раз. И, конечно же, этим хвастаются. Я 5 раз с ней кончил. А другим нужно кончить всего 1 раз, чтобы полностью удовлетвориться. И такие хвастаются иначе. Я ее жарил 2 часа. Опять мы приходим к его старанию. Он старается, а не мучается с тобой. В-третьих, а чего ты, собственно, переживаешь? Почему бы тебе не расслабиться и отдаться удовольствию? Долгому прошу заметить удовольствию. Тебе большинство женщин просто позавидовали бы, если бы узнали твою проблему. У них-то всего несколько минут длится секс, а ты переживаешь, что он не может долго закончить. В-четвертых, с тобой все то. Если он долго не может или не хочет кончить, и если ты считаешь еще и себя в этом виноватой, то поднимись с земли на небо и посмотри на эту грешную землю позитивно. Иногда можно и даже нужно. У него на тебя стоит? Стоит. Он занимается сексом с тобой? С тобой. Если бы дело было реально в тебе, то никакого секса бы и не было. Он был бы с другой. Он был бы в другой. Ну и, конечно, могут быть у него проблемы с мужским здоровьем. Он сильно пьян или уже пару раз сегодня себя побаловал правой рукой? Этого уже я знать не могу. Почему мужчина быстро кончает? На это есть очень много причин, включая физиологические. Но давай рассмотрим самые распространенные. Даже такая классная и приятная вещь, как секс, часто бывает безнадежно испорченной, если мужчина профессиональный скорострел. И это одно сплошное разочарование. Первое. Мужчина перевозбужден. Чаще всего от перевозбуждения. У нас, мужчин, все работает иначе. И чтобы нам кончить, иногда достаточно парочки минут. А иногда даже минуты. Если я поставлю цель кончить за 1 минуту, я ее достигну легко. А если ты поставишь себе такую цель, чтобы ты кончила за 1 минуту? Когда у меня, как у мужчины, нет давно секса, а для меня, как и для многих мужчин, давно это может быть 1 или 2 недели, и рядом девушка, которая ой как заводит до сногсшибательства, то мне физиологически хочется как можно быстрее ее оплодотворить. При первых половых актах это вполне нормально, если это ваш первый раз. Но всегда так быть не должно. Второе. Мышечная память. Также это может быть связано с его привычкой мастурбировать и быстро кончать. Как ты себе представляешь мужскую мастурбацию? Он ложится на кровать и томно ублажает себя полчаса? Да он быстренько передергивает в туалете, в ванне или у себя в комнате. 120 секунд, и сперматозоиды медленно умирают на туалетной бумаге или в канализации его уютного жилища. Эта привычка и передается на секс с женщиной. Член-то привык быстро кончать. Так закрепляется паттерн в мышечной памяти, так запоминает наш мозг и переносит на сам секс. Третье. Ему плевать. Ему абсолютно плевать на твое удовольствие, да и на сам секс тоже. Он не получает наслаждения от секса с тобой. Ему важно только кончить. Выполнить сексуальную семейную норму и уснуть. Для него вся прелесть секса только кончить, и все. Четвертое. Болезнь. Ну и не исключаем различные заболевания предстательной железы. Это тоже часто встречается. И чем старше мужчина, тем чаще встречаются случаи того, что он быстро кончает, хотя вроде опытный волчара. А теперь, собственно, что с этим всем делать? Используйте специальные толстые презервативы для продления удовольствия. Я пробовал это. Действительно, не получается быстро достичь оргазма. А в итоге закрепляется паттерн долго заниматься сексом. Также можно использовать различные специальные мази для этих целей, которые призваны продлить половой акт. Делайте паузы во время секса. Так и скажи ему. Как захочешь кончить, сообщи мне на ушко. Когда он скажет «я хочу кончить», просто сделайте перерыв минуту. Просто поваляйтесь. Поцелуйтесь и погладьте друг друга. И так сделайте 3-5 раз. В итоге кровоток из головки полового члена убывает, и член теряет чувствительность, что значительно продлевает сам секс. В конце концов, скажи, что тебя это не устраивает. Не молчи в подушку. Он должен знать, что тебе такой секс не интересен. Конечно, иногда можно и нужно делать это быстро, но, черт подери, не постоянно же. Помни, для мужчины это сильный стресс осознавать себя скорострелом, и он старается закопать голову в песок, чтобы избежать этот стресс и не думать об этой проблеме. Поэтому все будет только усугубляться. Всегда. Запомни, сам секс всегда важнее оргазма. И если оргазм превыше всего, то секс всегда будет полнейший отстой. И если ты любишь его, если ты любишь себя, то почему бы не помочь ему решить эту проблему? Благо, решается она очень просто. Если это не болезнь. А если болезнь, то ему пора сходить к урологу на прием. Стоит ли ходить при мужчине, обнаженной дома? Я знаю, что есть те, кто говорят, что не стоит при мужчине ходить обнаженной, а то, мол, привыкнет и потеряет интерес. Но есть и те, кто наоборот уверяет, что это держит в тонусе мужчину и чаще вызывает сексуальное желание. Я скорее вижу эту ситуацию иначе. Вообще наплевать, как и в чем ты ходишь дома, но только если не в замызганном халате. Важнее сам твой образ в целом. Ты можешь ходить голая, и будет ноль реакций. Ты можешь демонстрировать свое тело по праздникам, и оно все равно не будет столь желанным. Важнее то, какой мужчина видит тебя в своем воображении. Важнее то, что мужчина думает о тебе, когда тебя рядом нет. Если же все равно для тебя этот вопрос остается открытым, то используй золотую середину. Ходи на грани обнаженности дома, когда, естественно, детей нет дома, чтобы был соблазн лишний раз мужчине убедиться, в каких ты сейчас трусиках. Или, может, ты вообще без них? Чтобы был соблазн подойти к тебе сзади и грязно тебя обнять. Чтобы был соблазн приподнять футболку и насладиться тем, что под ней. Чтобы был соблазн шлепнуть тебя по заднице на кухне, когда ты потянулась за кружкой на полке и твой халатик приподнялся. А если тебе самой нравится дома быть чаще обнаженной, то делай это. Относись к этому как к некой провокации. Проведи аналогию с кошкой. Мы любим кошек, смотрим на них, гладим их, и они не надоедают. За ними можно наблюдать бесконечно долго, и у тебя никогда не возникнет мысли «так, все, надоело на нее смотреть». Ходи по своей квартире как кошка. Грация, красота, независимость. И ты сама по себе. Тебе самой это нравится. И жирная точка. Можно ли полюбить анальный секс? Я тебе скажу так. Когда у тебя появится в жизни тот, от которого твоя крыша улетит в другие страны. Когда сама мысль, что он будет проникать в тебя везде и всюду, будет казаться навязчивой идеей. Вот тогда ты полюбишь то, от чего раньше плевалась. У меня была ученица, которая хотела вернуть мужа. Он морозился, выебывался, а она хотела к нему назад. Я понимал, что это еще тот зашквар. Поэтому я давал ей задание встречаться с другими. И она на одном задании встретила парня и жутко подсела. До этого с мужем у нее был анальный секс, и ей не зашло. Было больно и никакого удовольствия. Когда она встретила другого, она поняла, что мужа она на самом деле не любила никогда. И с новым парнем она настолько начала кайфовать от анального секса, что сама не ожидала, что это может быть так приятно. Все зависит от мужчины. С некоторыми боль настолько пиздатая, что ее начинаешь любить. Если с данным мужчиной ты никак не хочешь секса в задний проход, то не стоит себя насиловать ради его просьб. Все-таки прямая кишка немного не для этого предназначена, чтобы терпеть боль ради того, чтобы мужчине понравилось. Я знаю много случаев, когда парни начали встречаться с девушками, которые были против анального секса. Но парни ставили условия. «У меня это было со всеми, и я хочу, чтобы было с тобой». И эти девушки просто говорили: «Ну и иди к черту». А потом, о боже, эти парни и женились на них. И жили десятилетиями, и не поднимали эту тему. И без такого секса все было отлично. Поэтому никогда не делай то, что тебе не в кайф. Никогда и ни с кем. Ты — главное в своей жизни. Как отказать мужчине в анальном сексе, если он этого хочет, а ты нет? Никогда не нужно делать две вещи в своей жизни. Это насиловать себя, и это терпеть боль. Вся суть этой книги в том, чтобы ты думала больше о самой себе, о своем удовольствии. Засовывание члена в прямую кишку, когда ты против этого, перечеркивает все то, о чем ты тут слушаешь. Ты должна любить себя и не делать того, что не хочешь делать. И это значит дать понять, что тебя и твои решения, твои желания он должен уважать. Тогда он будет уважать и тебя. А если ты прешь против своих желаний, то в итоге это перенесется и на личную жизнь. Будешь всю жизнь терпеть то, что ты не хочешь. Ибо ты показываешь: «Эй, мне плохо и больно, но я потерплю ради тебя». И мужчина будет этим пользоваться. Если ты из тех, кто не любит анальный секс, то сразу ставь табу. Для мужчины нет никакого особого наслаждения от этого вида секса. Если бы ты была мужчиной и попробовала засунуть член девушке в зад, то ты меня бы поняла. Это не физиологическое желание, а ментальное. Чтобы овладеть полностью тобой. Чтобы ты пошла на некую жертву ради него. И если ты говоришь «нет», твердое «нет» и точка, то это никак не повлияет на его отношение к тебе. Не припомню, чтобы я не влюблялся в тех, кто может сказать «нет». Ну а если ты сама хочешь это попробовать, если тебе интересно, каково это, если хочется провести эксперимент, то вперед. Главное, не делай две вещи. Не насилуй себя и не терпи боль. Как понять, насколько я хороша в постели? Многие девушки наивно полагают, думая, что они в кровати огонь огненный, и исходят они из всего лишь слов мужчины. Например, он может откинуться на спину и произнести: «Это было круто». Поверь, это было действительно круто. Даже когда он получает оргазм в туалетной комнате, ублажая себя рукой, ему в это время тоже круто. Это приятно. Это не может быть неприятно. Он может делать комплимент не лично тебе, что ему с тобой в сексе было супер. А это комплимент сексу как таковому. Это комплимент оргазму. Есть один верный признак того, что ты ему очень понравилась в постели. Он рядом. Он спит с тобой. Хочет тебя. Любит тебя. Вот тогда точно все с этим в порядке. Поэтому ставим вопрос иначе. Как точно понравиться в сексе? Как ему, так и себе, что очень важно. Оценка начинается с поцелуя. То, как ты к нему прижимаешься, Насколько ты, что очень важно, улетаешь от поцелуя? Вот ответь мне и себе, и всем вокруг, ты улетаешь от поцелуя или нет? Тебе хорошо в этот момент? А как ты демонстрируешь то, что тебе хорошо? Я думаю, что никак особо. Твой поцелуй должен быть жадным, улетным, с легким стоном. Если ты порхаешь во время поцелуя, то показывай это. Не скрывай это. Ведь большинство девушек целуются обычно. Они, может, и улетают, вот только никто этот улет не чувствует. Дай ему его почувствовать. Насколько нахален и нагл твой язык во время поцелуя? Чем заняты твои ручки? Соединение ртами уже может создать ряд сердечек, готовых слиться в одно большое сердце, проткнутое стрелой пухлого амура. Второе. Стон. Как он в тебя входит? Разные девушки имеют свой уникальный стон. Кто-то ойкает или айкает, кто-то произносит постоянно «вау». Кто-то матерится, пищит, орет или даже мычит. Ну, или молчит. А твой стон — это уровень твоей безбашенности и твоей энергетики. Вот тебе лайфхак. Стани возле его уха. Максимально близко твой стон должен вибрировать в его среднем ухе. А что, если попросить его постонать в твое ушко? Возьми его за голову и приблизь к себе. Скажи ему: «Стани мне в ушко, сукин сын». Его стон — показатель того, насколько ему улетно с тобой. Третье. Контраст личности. Еще один показатель, насколько ты хороша в кровати, — это твоя собственная перемена. Если ты скромная девочка, но вот именно в сексе с этим мужчиной ты стала себя вести как-то иначе, если особенно это тебе не свойственно, это может означать, что он тебя открыл с другой стороны. Не с той, которую ожидал увидеть, услышать, почувствовать. Ты стала как бы с ним немного другой. И любой мужчина отметит эту перемену в тебе, и она не может не нравиться. Чем сильнее был контраст, тем лучше. Всегда голову сносят не девушки, которые вели себя уверенно и развязно перед сексом, и ровно так же вели себя в сексе. Гораздо лучше, когда некая скромница начинает творить такое. Такое? Ну, ты поняла, в общем. Четвертое. Он лезет тебе в голову. Если он, как бухой дятел на фонарном столбе, долбит вопросами: «Ты получила удовольствие? Тебе было хорошо? Тебе понравилось? Ты кончила? О чем ты думала? Все было хорошо?» Значит, ему важно было, чтобы тебе было хорошо. Значит, ты ему понравилась. Если ему чихать на тебя, то этих вопросов не будет. Ну или ты была настолько страстна, что и так все ясно. Но тем не менее, мужчина всегда хочет убедиться, все ли тебе понравилось. Это показатель того, что ты ему зашла в кровати. Поэтому давай ему уверенность, что тебе понравился секс. Сам секс, а не мужчина. Пятое. Ему это важно? Любому мужчине за честь довести девушку до оргазма. До клиторального, вагинального, струйного и так далее. Главное — довести. С одним маленьким нюансом. Когда мужчине безразлично, кончила девушка или нет? Ему безразлично, кончила ли девушка легкого поведения, которая отдается за деньги? Ему все равно, кончила ли девушка, которая ему не нравится? Если ты ему нравишься, в жизни и в постели, он будет делать все, чтобы ты получала как можно больше оргазмов. Разных. Поэтому делай так, чтобы он всегда тебя доводил до какого-либо оргазма. Как приучить парня к прелюдии? Мужики иначе устроены и могут моментально завестись и быть готовыми к сексу. Иногда им кажется, что если они быстро заводятся, то и женщина тоже моментально готова. Поэтому мы, как только член встал, сразу начинаем его засовывать в твои тепленькие места. Ты еще не успела даже понять, что сейчас будет секс, как мужик уже сопит над тобой, активно двигая своей задницей. То есть судят по себе и все время спешат, хотя тебе в кайф прелюдия. И именно поэтому мы шлем члены на сайтах знакомств. Когда нам девочка присылает свою киску, то, видя ее, мы тут же заводимся. Но заводимся мы не от вида женской прелести, а от того, что ты способна сделать это. Нам вообще плевать, какая у женщины промежность, розовая или коричневая. Главное, чтобы не запущенная. Нам плевать, какие половые губы, какой клитор, в мужской среде никто не общается на эти темы. Это женщины могут обсуждать размер, но мужчины не обсуждают вагины, потому что внешний вид их не столь нам важен. И да, мы думаем, что если мы скинем член 10 незнакомым девочкам, то они тут же станут мокрыми и согласятся прибежать сразу к нам домой. И заметь, как правило, эта тактика у мужиков не работает. Почти все девочки их игнорят. Но те с упорством продолжают спамить членами других. Мужики не понимают, что женщинам нужна прелюдия. Она не против увидеть его член, но ты ее сначала разогрей, идиот. В общем, мужики судят по себе. И не понимают, что многим девочкам важна прелюдия, хотя бы чисто из физиологических факторов. Чтобы его приучить, приучай его дразнить тебя. Покажи, что тебе в кайф, когда он медлит, когда он специально заводит тебя языком, пальцами, поцелуями, когда водит членом по киске, но не входит в тебя. Говори об этом, не молчи. Какого черта ты вечно молчишь? Говори, что тебя это заводит еще сильнее. Чтобы не дразнил. Не делал так. О нет, не делай так. Ты сводишь меня с ума. Я не хочу сходить с ума. И он, как истинный бунтарь, будет делать ровно наоборот. Ха-ха-ха. Как приучить его лизать? Мужики, те самые суровые и беспощадные мудаки. Они лижут даже гребаным проституткам. Не потому что любят их, а потому что это некий уровень извращенности — целовать то, чем многие пользуются. Да еще с таким наслаждением, как будто это чизкейк после недельного голодания. Мужики кайфуют от куни иногда сильнее, чем от минета, потому что они доставляют. Они создают. Созидают женщине кайф. А женский кайф часто важнее своего собственного. Однако у меня есть плохая новость. Если ты не заходишь, тебе не будут хотеть лизать. Если последние 3-5 мужчин сами не рвались тебе делать куни, то ошибку нужно искать раньше, еще до секса, в самой себе. Что-то не так, внешность, поведение, но явно где-то есть фатальная ошибка. Я не могу сказать, не знаю, какая ты. Может быть, все что угодно. Если они делают... Все без проблем делают, но потом прекращают? Значит, ты ведешь себя во время оральных ласк слишком блекло. Об этом я уже говорил ранее. Если какой-то один не делает, то скорее дело в нем. Есть такие болваны. Некоторым даже стыдно при самой девушке ей же лизать. Или убеждения, религиозные, или менталитет. Я рекомендую просто таких мужиков выставлять за дверь и удалять их номера навсегда. Не стоит даже заморачиваться. То есть, мужчину не нужно приучать. Он и сам в большинстве случаев рад это делать. Вопрос только, кому именно? Мужчина отворачивает совсем маленькая грудь. У меня был знакомый. Просто представь. У него были залысины на голове, он носил очки, у него был лишний вес, а еще он был нытик и невысокого роста. Но он очень круто соблазнял женщин. Его любили. За ним бегали. По нему пускали слезы. По этому депрессивному куску мяса плакали. Да ладно. Суть в том, что у него при этом был маленький член. Он и сам жаловался. Да к тому же мы ходили в баню с ним. И как-то я спросил его, когда в очередной раз услышал его жалобу. «Вам хорошо. У вас вон какие большие, не то что у меня». «А говорили ли тебе девушки, что у тебя маленький?» Он посмотрел на меня и ответил, «Нет, ни разу». «Тогда чего ты паришься?» «Ну, мне хотелось бы побольше». То есть он настолько круто влюблял девушек, что им было плевать на его внешность, скверный характер и маленький член. Вот у нас то же самое. Если ты личность, если у тебя классная задница, ты не весишь, как огромный мужик. Ты просто сама по себе классная, сексуальная и смелая. Да 90% мужиков будет плевать на твою грудь. Мы не за грудь любим девушек, а за их личность. Да, красивая средняя грудь – это бонус. Но это приправа, вкус которой роли большой не играет. Чаще всего сами девушки парятся по этой теме. Мне показывают свою грудь и говорят: «Она ужасная». А я вижу красивую и аккуратную грудь. Что тут ужасного? Вы сами себе накручиваете проблемы, как подростки. Ой, у меня прыщик на лбу. Или когда я улыбаюсь, у меня злые глаза. Нас отталкивают зажимы, а не недостатки. Ясно? Обращают ли мужчины внимание на целлюлит и растяжки на женском теле? Сразу скажу. Во время секса нет. До секса мы можем их увидеть. Но давай разберем подробнее. Растяжки вообще не играют никакой роли и никак не портят тебя от слова совсем. От слова вообще. Не было, нет и не будет такого, чтобы мужчина тебя разлюбил или не хотел, или не влюбился, увидев у тебя растяжки на теле. Нам на них наплевать. А вот целлюлит играет небольшую, незначительную, но роль. И он играет не в то время, когда ты раздвинула ножки, лежа на животе, а вообще гораздо раньше этого. Мы, мужчины, видя целлюлит на коже, просто отмечаем про себя, просто галочку маленькую такую ставим. Она не идеальна. Ты можешь быть красива до умопомрачения, но маленький штрих он выделит про себя. Не так уж и идеально. И не нужно этого бояться. Он сам явно не идеален, и он это знает. И ты не идеальна, и он это знает. И такие пустяки не сыграют какой-либо значительной роли в его отношении к тебе. И на сексуальное желание явно не повлияет. Исключения, конечно, есть. Это запущенный рыхлый целлюлит. И еще на фоне лишнего веса, то тогда да. Общая картинка будет не самой радужной. Но в конце концов, то, что можно изменить в себе, нужно менять. Мужчины обращают внимание на звуки, издаваемые вагиной во время секса. Чего ты там в сексе боишься? Что из твоей вагины выйдет воздух? Знаешь, если тебя трахает прыщавый подросток, и ты у него первая, то он может подавить в себе смешок из-за отсутствия элементарного опыта, ну или мозгов. Нормальный мужчина не обратит, ну, никакого внимания. Он все понимает. Это бывает практически с каждой. Это нормально. Это вообще нас не парит. Мы на такие мелочи не обращаем внимания. Это не влияет ни на желание, ни на тем более любовь. Расслабься. Как повысить свое желание, если оно стало гораздо меньше? Есть две причины, по которым снижается общее сексуальное желание. Это ты выбрала не того мужчину, или у тебя проблемы со здоровьем. И я по опыту знаю, что эти проблемы вы почему-то решать не хотите. Вы откладываете их в долгий ящик, пока потом не постареете, и уже все. Ничего изменить нельзя. Жизнь прошла. Лучшие годы прошли. Если ты выбрала не того мужчину, то как себя заставить его хотеть? Просто вдумайся в абсурдность этих слов. Заставить себя. Принудить. Склонить. Ты как будто в неволе пытаешься полюбить свое заточение. Некий очередной позитив. Найти два плюса в одном сплошном минусе. Все мы ошибаемся и выбираем не тех людей. Но кто сказал, что тебе нужно подстраиваться под ошибку и жить с ней? Я тебе отвечу на этот вопрос. Тебе это говорят люди, которые тебя не любят. Тебе это говорит человек, который не любит себя. Это ты. И когда ты живешь в этом состоянии умирающей страсти, подавленности желания секса, это душевная болезнь. Я видел тысячи женщин, которые в браке выглядели пришибленными и непривлекательными. И когда разводились, то, бог мой, как же они преображались! Их было не узнать. Они стали следить за собой и жалели только об одном, что не сделали этого раньше. Они находили свою любовь и были так счастливы, как никогда ранее. Да, есть дети, и многие хотят им счастья, ради них не разводясь друг с другом. Приносят себя в жертву ради них. Но поверь мне, дети вырастут и скопируют твою модель семьи. Вы можете не ругаться, не кричать друг на друга, но вот этот холод в отношениях, он будет фундаментом. Твоя дочь в итоге найдет мужчину и с ним повторит вашу модель семьи. Она же будет иметь парадигму «терпи в отношениях, чего бы тебе это ни стоило». И ты передаешь ей в наследство несчастную жизнь. Твой сын найдет женщину, похожую на тебя, и будет очень глубоко, на нейронном уровне копировать ваши прохладные отношения. Вот к чему приводит страх развода. Поэтому чаще всего для того, чтобы повысить свое желание, нужно просто сменить мужчину, ну и периодически слушать эту книгу. Я знаю, что она тебя возбуждает. Или я не прав? Кстати, это не попытка влюбить тебя в эту книгу. Это ведь один из возбудителей. Вот поэтому стоит себя возбудителями окружать. Смотреть чаще эротику или порно. Общаться со спортивными людьми, которые ухаживают за собой. Читать книгу и статьи на тему секса. Да и вообще чаще думать о сексе, разговаривать о сексе и, как баловство, возбуждать всех вокруг. Возбуждаться от себя. Глотать или нет? Никогда не заставляй себя делать то, что тебе не хочется, или тем более противно. Если ты не можешь глотать по своим причинам, но хочешь, чтобы парень кончил тебе в рот, то просто принимай сперму в рот и медленно выталкивай ее наружу. Если твоя голова сверху, то сперма просто стечет по его стволу. Для него цель будет достигнута. Кончил ей в ротик. В темноте он даже не поймет, что ты выплюнула. Если мужчина стоит, а ты на коленях или сидишь, можно выпустить ее изо рта, чтобы она стекала по губам и подбородку. Смотрится очень красиво. Вообще не обязательно глотать. Тем более не у всех она вкусная. И далеко не каждый стремится сделать ее слаще, зато стремится накормить ей при первом же удобном случае. К черту! Почему у парня падает? Есть очень много причин этого. Но главное видеть суть. Если он пытается, и у него не получается, и при этом пытается, потом еще и еще, если ты видишь, что он нервничает, психует и переживает, то значит, что он тебя хочет. Но у него стоит блок. Не на тебя. У меня так было несколько раз. Не получается с девушкой, и все. Даже просто мысль «а если у меня сейчас упадет?» Уже эта мысль может спровоцировать то, что член, как назло, станет вялым. Тут нужно просто успокоиться. Для парня упавший член равносилен тому, что ты упала лицом в грязь прямо перед встречей с классным мужчиной. И чем чаще он об этом думает, тем становится только хуже. Вот тут нужно просто успокоиться. Сказать «давай полежим». Просто полежим. Он успокоится, начнет сам его поднимать, или ты ему поможешь, и проблема будет решена. Дай понять парню, что ты понимаешь, что тебя это не парит. Тут уже важна твоя поддержка. Также это может быть связано и с заболеванием предстательной железы. Простудил ее, или у него банально простатит от сидячей работы и плохого кровообращения. Да, может быть и так, что когда на работе тяжелый стресс, и может быть просто не до секса. Но при этом этот стресс будет виден в течение дня. Он может нервничать, быть сам не свой, тупить, быть очень невнимательным, подавленным или расстроенным. Но если он просто слегка устал и говорит «ну, я задолбался на работе», скорее тогда он просто не хочет секса. Либо уже передернул в туалете, либо ты его в этот момент не заводишь. Давай честно. Ты с ним просто спала. Просто занималась сексом. У вас не было тех эмоций, которые я здесь описал. Поэтому глупо ожидать от него извечного стояка. Внедряя систему эмоционального секса, у него будет к тебе постоянное желание, даже если он сегодня пробежал марафон. Почему после секса негативные эмоции? Чувство вины, стыд, застенчивость. Тебе говорили, что секс — это грязно, мерзко, ужасно. Что спать нужно только с розовым принцем с белым стояком, у которого член пахнет утренними полевыми ромашками. Что нужна любовь и летающие вокруг голуби, которые все время норовят, сука, испражниться на твою одежду. Тебе кажется, что тебя используют, что ты становишься вещью, что после секса ты теряешь ценность. что ты после секса катишься вниз. Это в тебе говорят голоса общественного мнения. Это твоя персональная шизофрения. Поэтому вспомни маленькую шлюшку. Позволь ей быть. Ты не со всеми такая. Ты такая сама с собой, когда ласкаешь себя. Ты такая со своим парнем. Ты пользуешься мужчинами. Ты их оцениваешь, каковы они в сексе и как они стараются. Не от мужчин зависит то, что будет после секса. Это ты принимаешь решение, как к нему относиться. Ты бросаешь, если секс отстойный. Это всего лишь секс, а не, о боже, это же сам великий секс. Не возноси всего лишь секс в нечто запретное. Когда ты станешь старой, и твой лобок будет покрыт огромной метровой седой шевелюрой, ты будешь думать: эх, какая же дура я была, что не пользовалась мужиками на все 100. Какая же наивная я была, что думала, что секс — это что-то постыдное. Эх, вернуть бы все и исправить. Девочка моя, кайфуй от секса. Пошли всех к черту. Ты получаешь удовольствие и живешь, как ты хочешь. Ты пользуешься, а не тобой. Секс — это приятно, красиво и полезно для здоровья, если предохраняться и следить за здоровьем. И именно секс является частью любви.